116. Великое служение имеет в виду все человечество. Ни народность, ни какие-либо прочие деления не должны ограничивать служение благу. Нелегко избежать различных наслоений, созданных тысячелетиями. Лишь осознание высшего мира может помочь победить все остатки суеверия и атеизма. При этом невозможно дать своеволие чувствам по отношению к кармическим предубеждениям. Справедливость даже среди неблагоприятствующих условий все-таки укажет справедливое распознавание. Личность, как ответственная единица, будет объектом суждения. Трудно отличить ценность личности поверх всех условных одежд. Только преданность служению откроет глаза, чтобы усмотреть очень ясно зерно духа. Так лишь высший мир даст и высшие суждения.